Гусь-гусь! Что хуже? Коля сидел на физике и смотрел в окно. С крыши соседнего дома сбивали сосульки. Что хуже, химия или физика? Спрашивал себя Коля. На химии Елена Николаевна. На физике Игорь Семенович. Он посмотрел на Игоря Семеновича. Физика хуже. Правда, может быть, мне так кажется, потому что Игоря Семеновича я сейчас вижу. Коля достал из кармана фотографию Елены Николаевны. Закружилась голова, запахло азотной кислотой. Химия хуже и вреднее. Коле захотелось выйти, подышать свежим воздухом. Он посмотрел на Игоря Семеновича. Игорь Семенович задумчиво смотрел на Колю. Кто хуже, Коля Трутовский или Сережа Гаврилов, думал Игорь Семенович. Коля знал, что в задумчивом состоянии Игорь Семенович очень опасен. Если вызовет, физика хуже, решил Коля. Пожалуй, Коля Трутовский хуже, решил Игорь Семенович и вызвал Колю к доске. Коля медленно шел и думал, физика хуже.